Объективный взгляд снаружи. Журналист, проживший целый месяц в Ибанске в гостинице «Интурист» около сортира и наблюдавший ибанское общество изнутри, написал большую книгу о том, как это общество выглядит объективно, то есть снаружи. Книга имела большой успех в Ибанске. В рецензии на книгу в газете отметили, что даже буржуазные деятели Запада вынуждены признать, и далее шла большая выдержка, критикующая ибанскую действительность. За это журналисту разрешили вывести из Ибанска две банки красной икры и икону. Так что книга журналиста заслуживает доверия. И мы на нее в дальнейшем будем неоднократно ссылаться при описании интересующего нас периода ибанской истории. В рассматриваемый период, говорится в книге журналиста, в Ибанске имел место мощный подъем духовной жизни. Показателем этого является публикация остро-критических стихов ведущего поэта Распашонки, любимца молодежи, армии и органов, а также взлет театра на Ибанке, по-новому прочитавшего старую пьесу и поставившего злободневную новую пьесу талантливейшего публициста-брата, написанную им в соавторстве с Шекспиром и Достоевским и посвященную положению Гамлета в Физическом институте Академии наук. Спектакль начинался с бессмертного монолога кандидата физико-математических наук Гамлета, которого реакционеры во главе с председателем месткома не выпускали по туристской путевке за границу, так как не без основания опасались, что он сбежит. Итак, спектакль начинался с монолога Гамлета: «Быть или не быть — пустяковый вопрос, если к нему подойти с позиции ебанизма». И шел под бурные аплодисменты интеллигентно настроенных зрителей до тех пор, пока Гамлету, в конце концов, не разрешили посетить Монголию. Надо было видеть зрителей в этот момент. Они чувствовали себя победителями. «Попробовали бы они не выпустить его», — говорили зрители шепотом. «Мы бы им...» Среди прочих значительных явлений духовной жизни Ибанска журналист упомянул о предстоящем открытии надгробия Хряку, работы скульптора-модерниста Мазилы, у которого, по слухам, в свое время была тесная дружба с Хряком, о публикации серии статей «Супруги» о новых левых на Западе и серии статей мыслителя о старых правых на Западе, о выпусках «Срам издата» машинописного журнала, критиковавшего крайности режима, о политических песнях певца, о неопубликованных романах правдеца, которые суть явления не столько в области культуры, сколько в области политики. «Ну что ж», — сказал Мазила, — «картина, в общем, объективная и довольно полная. Больше-то у нас, пожалуй, ничего серьезного и не было». «Эх, сволочь, это твой журналист», — сказал учитель неврастеннику, который пропил с журналистом две зарплаты. «А что ты от них хочешь? Ну что ты хочешь?» — сказал неврастенник. «Они же как девочки из приличной семьи думают, что если хулигану открыть глаза на предосудительность его поведения, то он устыдится и станет поймальчиком».